что скоро телефон отключится. Не дожидаясь этого, Алексей выключил его сам. Потом поднялся, зевнул, прислушался. В доме было тихо. Ольга и ее сын, уставшие на вчерашний день, все еще спали. Стараясь их не разбудить, Алексей вышел во двор. У Михалыча он пробыл около 40 минут. Мог бы и меньше. Но его сосед долго расспрашивал о том, что происходило в Москве. Когда Алексей наконец вернулся домой, то увидел во дворе Ольгу. Она вытягивала из колодца ведро воды. «Доброе утро!» – поздоровалась Ольга и улыбнулась. «Доброе утро!» – кивнул Алексей. Не приминув отметить, что девушка, выспавшись и отдохнув, очень похорошела. «Я помогу. Держите». Он протянул ей детскую одежду. Пару брюк, несколько рубашек, кофточку и потертые кроссовки. «Спасибо», — поблагодарила его Ольга. «Не стоит», — ответил Алексей. Вытянул ведро и поставил его на край колодца. «Это Михалыч передал. Его дети из этой одежды уже выросли. Печь за ночь успела прогореть. Чтобы каждый раз, готовя еду, не разводить огонь снова, в доме и так было жарко. Пришлось выложить во дворе из старых кирпичей небольшой очаг. На завтрак отварили лапшу, ту самую, которую Алексей нашел в разграбленном супермаркете. От соседа он уже знал, что ситуация с продуктами в селе сложная. Единственный магазин не работал. Что-либо купить было почти невозможно. Посаженная весной в огороде картошка еще расти и расти. Ничего другого Алексей никогда не сажал. Да и картошку сажал скорее по привычке, чем по необходимости. Лишь для того, чтобы не пустовала земля. С голода они не умрут. В подполе достаточно картошки, чтобы прожить пару месяцев. Но перспектива сидеть на одном картофеле не очень-то и радовала. «Поживем здесь до тех пор, пока все не нормализуется», – предложил Алексей во время завтрака. «Ну а там видно будет». Ольга хотела что-то сказать, но не успела. Пол ощутимо задрожал. С подбитого листами ДВП побеленного потолка посыпались крошки извести. «Опять». Ольга вскочила со стула, подхватила Сергея и бросилась на улицу. Алексей даже не успел ей сказать, что никакой реальной опасности для них нет. Ведь дом бревенчатый, крепкий. Тем не менее, тоже встал и вышел вслед за девушкой. На этот раз с короткими перерывами трясло минут 20. Толчки не превышали 3-4 баллов. Но ощущения все равно были не очень приятные. Во время одного из таких толчков рассыпалась печная труба. Поврежденные еще прошлым землетрясением, несколько кирпичей с грохотом скатились по металлической крыше. Мальчик смотрел на все происходящее, на удивление спокойно. В его взгляде совершенно не было страха. Наконец все стихло. Медленно тянулись минуты. Новых толчков не было. «Закончилось?» – осторожно спросила Ольга. «Да, похоже на то», – согласился Алексей. «У меня где-то в чулане есть приемник. Сейчас попробую подключить его к аккумулятору. А то вы здесь как в какой-то резервации, никакой информации». Этому приемнику было почти 30 лет. Тем не менее, старый верный ВЭФ ожил сразу же, как только Алексей подключил его к спасенному Ольгу аккумулятору. Правда, с подключением пришлось повозиться. Все-таки 12 вольт для приемника было многовато. Алексей опасался, что он может сгореть. Пришлось вырвать плоскогубцами подходящий резистор из старого, давно не работающего лампового телевизора и встроить его в цепь. Аккумулятор и приемник Алексей расположил на окне. Поймал маяк. Тут же сделал звук погромче. Шел новостной выпуск. Затронул на многие страны Европы. Поступают сообщения о катастрофических разрушениях в Риме, Мадриде, Берлине, Париже, других городах Европы. По неподтвержденным данным, полностью стер с лица земли Лондон. Из Голландии приходит информация о сильнейшем наводнении, вызванном разрушением плотин. Власти США и Канады в связи с угрозой цунами срочно эвакуируют население городов на восточном побережье. «О боже!» – прошептала Ольга. «А что же с Москвой?» «Мы ведь слушаем маяк», – напомнил Алексей. «Значит, Москва стоит». «Заявил об аномальном характере катаклизма, затронувшего десятки стран Европы», – продолжил вещать диктор. «По его мнению, – Нынешнее землетрясение не имеет единого эпицентра. Его причину надо искать в глобальной подвижке континентальных плит. Землетрясение, затронувшее накануне Россию и страны Восточной Европы, было лишь предвестником нынешней катастрофы. «Просто не верится, что все это правда», – тихо сказала Ольга. «У меня такое ощущение, что все это просто кошмарный сон. Что я сейчас проснусь, открою глаза и пойму, что весь этот ужас мне только снится». Алексей промолчал. «Все так и есть. Его ночные кошмары начали обретать реальность. И если Максим был прав, происходящее сейчас – это только начало». Следующие сутки они почти не отходили от приемника. Начали поступать первые сообщения с восточного побережья США, пострадавшего от цунами. Разрушения оценивались как катастрофические. Гигантская волна в некоторых местах прошла вглубь материка на 15 километров. Эвакуировать все население из опасных районов не успели. Счет жертвам, по предварительным сведениям, мог идти на миллионы. Во многих странах Ближнего Востока прошли массовые гуляния. Высыпавшие на улицы люди благодарили Всевышнего за наказание неверных. Президент Ирана заявил о том, что после падения Соединенных Штатов гибель Израиля представляется ему вопросом ближайших дней. Власти Израиля заявили в ответ, что вооруженные силы страны приведены в полную боевую готовность и дадут сокрушительный отпор любому агрессору. В Стокгольме, почти не пострадавшем от землетрясений, в ближайшие часы должно начаться чрезвычайное заседание Большой Двадцатки, посвященное складывающейся в мире ситуации. Ближе к вечеру пришло сообщение, касающееся России. На Дальнем Востоке произошло сильное землетрясение. Пострадали Владивосток, Находка. Сильнейшие разрушения отмечены в Китае, Японии и Южной Корее. Власти Северной Кореи о разрушениях не сообщают. Но данные со спутников свидетельствуют о том, что большинство северокорейских городов полностью разрушены. Алексей слушал радио и не знал, что ему делать. Все говорило о том, что здесь им не отсидеться. Что это только начало, и очень скоро разбушевавшаяся стихия доберется и до них. Он пока не говорил ничего Ольге. Не хотел ее пугать. Но он понимал, что не сможет долго скрывать от нее правду. Ночью ощущались слабые подземные толчки. Казалось, где-то там в глубине ворочается огромный сонный зверь. Сейчас он снова затих, перевернувшись на другой бок. Но в любой момент может проснуться. Сны тоже не внушали оптимизма. Всю ночь Алексею снилась вода. Она неудержимо прибывала, затопляя дома. Люди спасались от нее на чердаках и крышах. Но вода продолжала прибывать, не оставляя шанса на спасение. Несколько раз за ночь Алексей просыпался. Но когда засыпал снова, ему опять снилась вода. Разбудил Алексея приглушенный звук работающего приемника. Когда он, одевшись, вышел в зал, то увидел стоящую на стуле у окна Ольгу. «Доброе утро», — поздоровалась она. «Доброе утро». Алексей сонно зевнул. «Ну, что там новенького?» «Ночью было еще одно землетрясение в Китае. В Пекине очень большие разрушения. Трясет Южную Америку. У нас пока все спокойно. В Москве расчистили главные улицы. Восстанавливают подачу воды и электричества». «Понятно. Сергей спит?» «Да». «Пойду пройдусь. Может, удастся что-нибудь купить». Алексей направился к двери. «Подожди!» Остановила его Ольга. Полезла в карман, вынула носовой платок. Развернула его. В платке были деньги. «Возьми!» Она протянула деньги Алексею. «Здесь 6000. Это все, что у меня есть». «Спасибо!» — поблагодарил ее Алексей. «Но деньги не взял. Они нам еще пригодятся. Пусть будут у тебя. У меня пока есть». Вернулся он через час с живой курицей. Заплатил за нее 1000 рублей. Это было примерно в 5 раз больше ее реальной стоимости. Сергей сидел во дворе на скамейке. Увидев в руках Алексея курицу, поднялся, подошел, протянул руку. погладил трепыхавшуюся птицу. Та вдруг затихла. «Хорошая», — сказал он, — «не бойся, смерти нет». Алексей даже вздрогнул от неожиданности. Взглянул на вышедшую из дома Ольгу, и, похоже, она тоже слышала слова сына. «Пошли, я тебе чай налью», — позвала Сергея девушка. Взяла его за руку и отвела в дом. Когда Ольга вернулась, курица с отрубленной головой уже лежала в сарае, в старом проржавевшем эмалированном ведре. Алексей вытер пучком соломы топор, воткнул его в чурбак. «Пусть немного остынет. Я ее ощиплю», — сказал он, взглянув на Ольгу. «На обед можно будет сварить суп». Алексей немного помолчал. «Извини, я все хотел спросить, да не решался. С Сергеем все в порядке? Странный он у тебя какой-то». «У него аутизм», — ответила Ольга, отведя взгляд. «Из-за этого муж меня и бросил, как только узнал, что Сереже не все ладно». «Понятно», — вздохнул Алексей. «Извини». «Да ничего, он хороший мальчик, умный. Кроме того», — она на секунду запнулась, — «с некоторых пор он уж очень точно говорит о том, что будет. Надо только его слушать, потому что он никогда не повторяет свои слова». «Ты хочешь сказать, что он может предсказывать будущее?» Брови Алексея удивленно приподнялись. «Иногда. Ты помнишь, он сказал нам у переправы, что машина не доедет? Он знал, что мы застрянем. Я просто не успела тебя остановить». «И ты веришь тому, что он говорит?» «Да, в Москве у нас с ним так же было. Я как раз варила утром кашу. Он сидел рядом на стуле, смотрел в окно. Потом вдруг говорит: наш дом сейчас упадет. Я его подхватила и, в чем была, выбежала на улицу. Успела только деньги взять да паспорт. Специально в коридоре в тумбочке держала, чтобы успеть, если что. Выбежали мы, и секунд через 10 началось землетрясение». «А как это у него получается?» – поинтересовался Алексей. «Не знаю», – покачала головой Ольга. «Мне кажется, в такие моменты он сам не осознает того, что говорит. Именно поэтому бесполезно его переспрашивать. Он все равно не помнит своих слов». Ольга замолчала. Медленно огляделась. Потом снова взглянула на Алексея. «Ты заметил, как стало тихо?» Алексей прислушался и ощутил озноб. Ольга была права. Окружающий мир буквально замер. Не слышно было пения птиц, не трещали кузнечика. Даже ветер стих. Наступившая тишина была удивительно зловещей. «Я видел один раз нечто подобное», — сказал Алексей, взглянув на девушку. «Это было перед солнечным затмением. Но сейчас все выглядит гораздо хуже». «Может быть, снова землетрясение?» — предположила она. «Может. А может быть, что-нибудь посерьезнее?» Алексей озабоченно потер подбородок. В следующие несколько часов ничего не произошло. На обед приготовили суп с курицей. Поели. После чего Алексей вышел во двор. Остановился. Прислушался. По-прежнему было очень тихо. Где-то гавкала собака. Но в ее лае чувствовался испуг. Сам лай звучал в накрывшей мир тишине удивительно чужеродно. Вздохнув, Алексей сел на скамейку. Вышла Ольга. «О чем думаешь?» — спросила она, сев рядом. «О том, что нас ждет. Все идет так, как он и говорил». «Кто?» — не поняла Ольга. «Мой друг. Он еще в 10-м году рассказывал мне о том, что произойдет. У него тесть какой-то высокопоставленный военный. Обалдай всей точно информацией. Я ему тогда не поверил. А вот теперь все сбывается точно так, как он и говорил. И это только начало». «Ты это серьезно?» Ольга с тревогой взглянула на него. «Да. Причиной этих землетрясений является движение земного ядра. С каждым днем теперь все будет хуже и хуже». Из дома вышел Сергей. И молча сел на скамейку рядом с Ольгой. «Снова будут землетрясения?» — спросила Ольга, поправив сыну воротник рубашки. «Да, но для нас это не самое страшное. Очень скоро земная кора просядет, и сюда хлынут воды океана. И это будет самый настоящий вселенский потоп. Но такого же не может быть. Ольга недоверчиво взглянула на Алексея. Это нереально. Я тоже так говорил, грустно усмехнулся Алексей. А теперь вижу, что все то, что, о чем меня предупреждал мой друг, все сбывается. Тогда отсюда надо уезжать. Надо бы, но некуда. Везде будет то же самое. А в других странах и того хуже. «Будет вода», – тихо сказал Сергей, отрешенно глядя перед собой. «Все утонут». Алексей даже вздрогнул, услышав эти слова. Взглянул на Ольку. Она заметно побледнела. «Откуда ты это знаешь?» – спросил Алексей, посмотрев на мальчика. «Ты что-нибудь видишь?» Сергей повернул голову, взглянул на него. Потом также молча отвернулся. «Он ничего не скажет», — устало пояснила Ольга. «Я ведь говорила, он даже не помнит своих слов». «Дела», — Алексей озадаченно почесал затылок. «Это уже серьезно. Придется что-то делать». «И что именно?» «Пока не знаю», — признался Алексей. «К Михалычу он зашел через час». «Нужна твоя помощь», — заявил он с порога. «Я заплачу». «Куда-то съездить?» — догадался Михалыч. «Нет. Мы можем твоим зилом сорвать крышу с моего дома, зацепить тросом и как следует дернуть». «Ты что, с ума сошел?» – не поверил услышанному сосед. «Зачем тебе дом ломать?» «Бревна нужны. Скоро будет наводнение. Я хочу успеть построить плот. И тебе советую сделать то же самое». «Алексей, ты в порядке?» Михалыч внимательно смотрел на него. «Какое наводнение?» «Очень сильное. Отсидеться на чердаке не получится». «Ты, Леша, меня извини, но это какая-то глупость. Я тебе в этом не помощник. Меня же потом винить будешь». «Михалыч, это ведь мой дом. Я хочу его разобрать. Плачу 2000». Алексей вынул из кармана 2000-ные бумажки. Михалыч несколько секунд молчал. Потом протянул руку и взял деньги. «Ну смотри», — сказал он и почесал в затылке. «Жалеть потом будешь. Подождешь полчаса, я К-700 пригоню, это понадежнее будет». «Подожду», — согласился Алексей. Через полчаса о том, что он собирается ломать дом, знал уже все село. «Лешка, ты с ума сошел», — заявила, глядя на его приготовление, соседка из дома напротив. «Хороший же дом». Алексей, только что спустившийся по лестнице с крыши, отряхнул руки. Взглянул на женщину. Потом обвел взглядом собравшихся людей. Их было человек 30. «Очень скоро», — громко сказал он, — «сюда придет вода. И это будет не речная вода, не дождевая. Это будет вода океана. Убежать от нее не удастся. Пересидеть на крышах домов тоже не получится. Уровень воды будет гораздо выше. Чтобы спастись, нужны лодки, плоты. Все, на чем можно продержаться несколько недель. Потом вода уйдет. Именно поэтому я и разбираю дом. Буду делать из него плот. Если вы хотите жить, советую вам поступить точно так же». «Леха, не баламуть народ!» — крикнул кто-то из толпы. «Нам здесь только московских паникеров не хватало». «Каждый делает то, что считает нужным», — ответил Алексей. «Прислушайтесь, как тихо. Животные уже знают о надвигающейся беде. Потому и притихли. Я рассказал вам о том, что будет. Дальше решайте сами». «Давай, заводи», — он махнул рукой Михалычу. Загудел двигатель. Собравшийся народ попятился. К-700 медленно тронулся с места. Оббивший крышу стальной трос натянулся. Трактор на мгновение замер. Потом рыкнул двигателем. Послышался треск. Крыша дома заметно покосилась. «Давай, давай!» — снова махнул рукой Алексей. К-700 пополз дальше. Крыша дома сползла на бок, грохоча кровельным железом. Трактор остановился. «Хорошо», — одобрил Алексей. «Сейчас перекину трос и еще разок». 20 минут спустя все было закончено. Сорванная, изуродованная крыша лежала на земле, прохоронив под собой забор и кусты смородины. Верхние развороченные венцы бревен выглядели удивительно сиротливо. При виде этого зрелища